Мой сын Александр после армии заболел псориазом. Ему выписывали разные мази, лекарства, внутривенные уколы, ставили капельницы с хорошим лекарством. Он прошел курс криотерапии, заваривал сбор трав, но ничего не помогало. И вот я поехала в Москву на Николо-Архангельское кладбище, на могилку батюшки Самсона. И произошло чудо. По прошествии малого времени тело моего сына очистилось. Кроме того, я еще просила батюшку, чтобы помог поскорее сделать документы, дарственную на квартиру, и документы удалось собрать и отправить в течение 2 дней. Вот такой молитвенник и скорый помощник в болезнях и нуждах наш батюшка Самсон. Слава Богу за все. Рабы Божии Тамара и Александр, Нижегородская область. В 2004 году весной, рано утром, я побывала на могилке старца иеросхимонаха Самсона. После этого я возвращалась на могилу своего деверя на новом кладбище и заблудилась. Ушла далеко в сторону, где было расположено много больших скульптур, и на меня напал большой страх, поскольку я не знала, как отсюда выйти. От страха почувствовала, что сердце сейчас разорвется в 1 секунду. Вдруг вижу, стоит высокий монах в новом облачении. Смерть отошла от меня в сторону, и я сразу поняла, куда мне идти. Потом уже сожалела, что не поговорила с этим монахом. Наверное, так было нужно. В следующее посещение батюшкиной могилки я увидела на стенде монаха, который тогда стоял предо мною. С фотографии отец Самсон смотрел на меня, как живой. Я твердо уверена, что батюшка Самсон истинно святой. Раиса, Рязанская область. В 2004 году у моего отца случилось несколько инсультов, произошла потеря памяти, эпилепсия. Врачи отказывались ему помочь. Я работала в храме за свечным ящиком, пригласила домой священника. Отец согласился собороваться и причаститься. До болезни он просто заходил в храм поставить свечки, а в нетрезвом виде плохо говорил о церкви. Он был добрый, но слабохарактерный и искал утешения в вине. Его болезнь заключалась еще и в том, что он убегал из дому, а памяти у него не было. Я его искала по всем моргам, больницам, вокзалам, отделениям милиции, очень переживала, что он где-то погибнет и пропадет. В 2007 году, будучи проездом в Москве, я посетила могилку старца иеросхимонаха Самсона. Написала батюшке просьбу об отце, чтобы никуда не убежал, и чтобы батюшка помог ему умереть христианской кончиной. И батюшка умолил Господа. Мой отец соборовался, и 4 апреля 2007 года, в Страстную среду, скончался от инсульта на своей постели, стоя на коленях пред иконами. Похороны прошли тихо, мирно. Дети его, по совету священника, совершавшего отпевание, причастились на ночной пасхальной службе. Это тоже чудо, которое я отношу к молитвам батюшки Самсона. Раба Божия Елена, Нижегородская область. Я свидетельствую о чудесной помощи старца иеросхимонаха Самсона. В мае 2007 года я написала о нескольких случаях помощи старца Самсона и отвезла на его могилку. И буквально через день-два нашей семье совершенно бесплатно передали небольшой участок земли, где можно выращивать зелень или же просто отдыхать. Для нас это большое подспорье. Я очень благодарна батюшке Самсону, тем более, что участок расположен рядом с домом, не надо никуда ездить. Вот такое чудо. Шишова, город Королев. В конце ноября у меня заболела левая нога, начиная от поясницы до ступни. Диагноз – ущемление седалищного нерва. Пила таблетки, делала уколы, мазала мазями, никакого улучшения. Стала молиться о помощи батюшке Самсону и просить его святых молитв. Читала 3 акафист, к ноге привязывала батюшкин песочек, маслицем мазала больную ногу, прочитала книгу старца «Живые по смерти». И вот через 3-5 дней мне стало лучше, и я выздоровела. После этого мы размножили батюшкин акафист и раздали людям. Мы присоединяем свои голоса к тем, кто высказывается за канонизацию отца Самсона. Рабы Божии Тамара и Алла, Казахстан. В феврале 2006 года у моей дочери на лице была удалена атерома. После удаления остался шрам. В январе 2008 года у нее опять образовалась атерома, но уже на лбу. Нельзя было дотронуться из-за сильной боли. В больницу идти, значит, опять будут удалять хирургическим путем. И тогда мы решили обратиться за помощью к иеросхимонаху Самсону. Привязали песочек с могилки старца Самсона, прочитали тропарь преподобному Самсону. На следующий день опять помазали больное место маслицем и прикрепили маленькую фотографию батюшки. На стене у нас висит большая фотография отца Самсона. Дочь неоднократно прикладывалась к ней и просила батюшку о помощи. Каждый день читала тропарь. Но каково же было наше удивление и радость, когда на третий день вечером от атеромы не осталось и следа. Мы очень благодарны старцу Самсону за чудесное исцеление. Будем рады, если наше свидетельство о помощи послужит к прославлению батюшки Самсона в лике святых. Устименко, город Орел. Когда я получила посылку со святынями с могилки старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, у нас стали совершаться настоящие чудеса. Моя мама никогда не носила креста, хотя и была крещенная. А когда я ей принесла набор от старца Самсона, сразу же надела крестик и теперь не снимает. Хотя до этого вообще ничего не могла на шее носить, говорила, что это ее душит. Когда мой сын Данилка капризничает, я иду не за ремнем, как раньше, а мажу его батюшкиным маслицем, обвожу огарком от свечи с батюшкиной могилки над его головкой, и сын сразу становится спокойным. А когда в семье случаются какие-то мелкие неурядицы, то мы зажигаем этот огарочек, и воцаряются мир и покой. И, например, если чувствую, что в семье накаляется атмосфера, одно упоминание имени батюшки Самсона – быстро ставит все на свои места. Батюшка очень мне во всем помогает. Иногда достаточно даже мысленно призвать его на помощь, как помощь сразу приходит. Например, подумаешь, что нет обуви, нечего одеть, почти сразу кто-то из родственников отдает почти новую добротную одежду или помогает материально. Одной нашей родственнице должны были делать неотложную операцию. Но после того, как она подписалась в поддержку канонизации батюшки Самсона, ее отправили на обследование в областную больницу. Там обследовали и сообщили, что операция не нужна, можно ограничиться лечением. Другая знакомая жила невенчанным браком. Муж был против венчания. А после того, как подписалась за канонизацию старца Самсона, решили в ближайшее время обвенчаться. Еще чудесный случай. Мне очень хотелось иметь большой плакат с батюшкиной фотографией, но, наверное, такой большой по почте не могут доставить. Кроме того, очень мечтала получить платочек или полотенце с батюшкиной могилки. Вдруг одна почитательница батюшки Самсона неожиданно приносит мне большой портрет старца в рамочке со стеклом. Именно большой. Она специально ходила в фотоателье и просила увеличить маленькое фото, а также подарила мне полотенце. А ведь она ничего не знала о моем желании иметь все это. Янченко Елена, Воронежская область. Хочу написать о великой помощи батюшки Самсона мне и моему сыну Александру. Батюшка помог мне решить квартирный вопрос в Москве. Казалось, было невозможным в наше трудное время присоединить две комнаты в коммунальной московской квартире по государственным ценам. Но мы с сыном просили батюшку о помощи, и он нам помог. Все получилось. Когда не было возможности и денег приехать из далекой Японии в Москву, чтобы прийти к батюшке на могилку и поклониться ему, я снова попросила батюшку помочь нам. И он помог и здесь. Нашлись и деньги, и работа, и возможность приехать в Москву. Молюсь ему каждый день, а при первой же возможности стараюсь приехать на могилку и поклониться старцу. Слава Богу за все. Раба Божия Галина, город Токио, Япония. Я работаю в одной из московских кофеен. Мою посуду, убираю за посетителями, делаю, что придется. Как-то раз у нас на работе произошел очень неприятный случай, видимо, по нашим грехам. Однажды у нас побывала одна гостья. Пробыла она у нас недолго, но за это короткое время у нее каким-то образом пропал бумажник, в котором находились важные документы и деньги. Хватилась пропажи она только на следующий день и уже с утра пришла к нам в кофейню. Оказалось, что женщина эта была непростая. Она и ее муж работали при министерстве. К сожалению, мы ничем не могли ей помочь, даже разобрали диван, где она сидела, но ничего не нашли. Да и узнали мы о пропаже только от нее. И вот наша посетительница обвинила весь наш персонал в воровстве, не имея для этого никаких оснований. Я работала здесь уже второй год, и, слава богу, ни у кого из сотрудников ничего не пропадало. В этот же день после ее визита к нам в кофейню стали приходить один за другим представители ФСБ и так далее, которые подолгу беседовали с нашим администратором. Всем сотрудникам велели на следующий день принести документы, а тех, у кого не было регистрации, послали работать на другую точку. Все понимали, что на завтра предстоят большие разбирательства, приедут все проверки, налоговые, санитарные. В общем, ничего хорошего нас не ожидало. Были даже разговоры, что могут и закрыть кофейню. Все были в отчаянии. Я стала просить о помощи батюшку Самсона и его святых молитв. На следующий день с утра, как мне велели, принесла с собой все документы, но еще и песочек с могилки старца Самсона. Пока еще никого из посетителей у нас не было, я посыпала им все углы в кофейне, а также свое рабочее место и за диванами. Ждали весь день, что вот-вот приедут проверки, но по молитвам батюшки совершилось чудо, ни одной проверки так и не было. Только к вечеру приехал начальник охраны по безопасности и беседовал с сотрудниками, выясняя, кто работал в тот день. Конечно, он сказал сотрудникам, что расследование будет продолжаться, но после этого никто больше не приходил и нас не беспокоил. Несмотря на это, мы продолжали каждый день носить с собой документы. В свой выходной день я пошла в храм, заказала молебен Пресвятой Богородице «Умягчение злых сердец», прочитала акафист старцу Самсону и святителю Николаю. И вот, благодаря молитвам батюшки Самсона и помощи всех святых, наша кофейня продолжает работать, как будто бы ничего и не было. Низкий поклон тебе, дорогой старец Самсон. Моли Бога о нас. Гарце, Галина, Москва. Свидетельствую, что в вербное воскресенье на маленькой фотографии батюшки Самсона в схиме была обнаружена струйка прозрачного благоухающего мира. Фотография стоит у меня рядом с фотографией могилки батюшки. Перед ней я зажигаю лампадку. Батюшка Самсон помогает очень быстро. Раба Божия Елена, город Калач, Воронежская область. Батюшка Самсон помог мне, когда началось воспаление зубов под коронками и десен. Я прочитал акафист отцу Самсону и помазал десны его маслицем на ночь. На другой день опухоль спала, а к вечеру и боль прекратилась. Такая же помощь была и когда ощущал сильную боль в паху. Думал, что грыжа, помолился, помазал маслицем и забыл, что у меня что-то болело. Батюшка помог мне и тогда, когда я страдал болями в суставах рук, а также помог избавиться от двух родинок, которые доставляли мне большое неудобство. Но самое главное, благодаря батюшке Самсону, моя жена надела крестик и стала читать утренние и вечерние молитвенные правила и мои духовные книги. Даже поправляет меня теперь, когда я что-нибудь не так делаю, мол, батюшка Самсон не рекомендовал этого делать. Верю, что по молитвам отца Самсона она подготовится к исповеди и причастится святых тайн Христовых. Слава Богу за все! Благодарим батюшку Самсона за помощь нам грешным и просим прославить отца Самсона в лике святых. Карпушкин, город Нальчик. 38 лет я страдала хроническим заболеванием горла, а 20 лет – аллергическим насморком. В сентябре 2007 года решила полечиться святынками старца иеросхимонаха Самсона, маслицем от его лампадочки и песочком с его могилки. На четвертый день такого лечения с горла моего как будто сошел какой-то жесткий обруч, и произошло исцеление многолетних недугов. Уже 4 месяца прошло, как я забыла и о насморке, и о болезни горла. Произошло настоящее чудо. Дивен Бог во святых своих. Монахиня Иоанна, Воронежская область. Как же сильна молитва батюшки Самсона пред престолом Господним не только о нас, живых, но и о смягчении участи усопших. Я часто прошу батюшку, чтобы он открыл мне участь моей любимой бабушки, умершей 5 лет назад. Приближалась годовщина ее смерти. Я слышала, что покойных хорошо поминать духовной литературой. Что-то мне подсказывало, что будет хорошо, если это будет что-либо о батюшке Самсоне. И на следующий день вижу сон. Небольшой дом, почти развалившийся, окна забиты, по всем комнатам горы мусора, чуть ли не до потолка. Запах ужасный. Кругом нечистоты, в них копошатся огромные черви. А я хожу и ищу свою бабушку, но никак не могу ее увидеть, хотя я и знаю, что она находится где-то здесь. И слышу, чей-то голос мне говорит, что она еще не умерла, еле-еле дышит, и ее еще можно спасти. Еще есть немного времени, я могу успеть. Потом вдруг я вижу храм, в нем молятся несколько священников в бело-золотых облачениях. Затем вновь я оказываюсь в том доме и все пытаюсь услышать бабушкино дыхание, увидеть ее, жива ли. И тут вижу бабушку, лежащую в кровати, бледную, худую, которая говорит, еле-еле шевеля губами, «Мне уже лучше, но какой же здесь смрад? Там очень-очень смердило». Хочу здесь отметить, что покойная прожила тяжелую сиротскую жизнь, полную страданий. Воспитывалась она вне церкви, никогда не исповедовалась и не причащалась, а также имела тяжелые грехи. Но именно после ее смерти я взяла в руки Святое Евангелие и нашла утешение в Слове Божьем. Батюшка Самсон святой. Он помогает спастись нам, живым, спасает наши души, еще не вверженные в гиену огненную. Но он и вымаливает у Господа уже попавшие в ад души грешников, молится о смягчении участи усопших, отвечая на наши молитвы об их упокоении. Раба Божия Елена, Воронежская область.